Глава 35. Корн скучал в диспетчерской и время от времени маялся дурными предчувствиями. По его мнению, операция развивалась совсем не так, как ей следовало. То, что происходило внизу, он мог видеть лишь на экранах. Ведж, Техимперец, Паш, Гевин и Порта оживленно беседовали, колдуя над коробками с ПЗУ. Звука не было, и в результате у Хорна сложилось впечатление, что он смотрит кино. Мирекс упиралась локтями в пульт и не сводила восторженных глаз с командира разбойного эскадрона. Хорн чувствовал себя уязвленным. «О, каким контрабандистом ты мог бы стать, Ведж Антилас!» — мечтательно выдохнула Мирекс полным любви голосом. «Ведь папа тебе предлагал. Нет, ты только посмотри, как он веревки вьет из этого лоха. Ведж же, я тебя обожаю, хотя ты зарываешь в землю величайший талант. Нет, ты только смотри, Корбес!» «А можно я просто поверю тебе на слово?» Корон нервно ходил из угла в угол. В диспетчерской было две двери. Первая вела в небольшой закуток с окном, выходящим как раз на склад. Через вторую можно было попасть на лестницу, а по лестнице в частный гараж с посадочной площадкой уровнем ниже. На площадке ждали флайеры, и Нири, и несколько парней из Черного Солнца. Корон и Мирекс отсиживались в диспетчерской, чтобы их не заметили со склада. «Перестань отсвечивать, мы уже почти дома. Поверю, когда выберемся отсюда». Азима опробует коды доступа. Корон в сотый раз проверил наличие в кобуре пистолета, а затем посмотрел на лазерный карабин у себя в руке и убедился, что бластер снят с предохранителя. «Погоди, это еще что?» «Не знаю». Мирекс ткнула пальцем в экран. «Кто-то ломится на склад без спроса!» «А мы слишком далеко, чтобы помочь пронырам». Корон выдернул Мирекс из кресла. «Ложись!» Его сбило с ног, проволокло по всей диспетчерской и впечатало в стену. Противоположная стена представляла из себя феерическое зрелище. Металлические балки, согнутые взрывом, торчали во все стороны. Дверь на лестницу раскачивалась на одной петле. Пульт сорвало с места, и Хорну очень повезло, потому что пульт невероятным образом оказался снизу, а Хорн сверху, хотя и вниз головой. Мирекс нигде не было видно, но то, что Хорн разглядел сквозь пыль и дым, могло быть только четверкой имперских штурмовиков, причем попали они в помещение через дыру в полу и теперь разгуливали по потолку. Оглушенный взрывом и падением, Корон не сразу сообразил, что это не солдаты, а он находится вверх тормашками. Вторая разумная мысль за сегодня порадовала его гораздо больше. В руках он по-прежнему сжимал карабин. Корон скатился с пульта. Окружающий мир расплылся и назад фокусироваться не хотел. «Плевать», — решил Хорн. Первый же выстрел, к немалому изумлению Корона, который никак не мог прицелиться, сбил с ног одного из четырех. Второй штурмовик повернулся, двое других продолжали смотреть сквозь пролом на перестрелку внутри склада. Очевидно, пытались сообразить, откуда к ним залетел случайный выстрел. Самый догадливый поднял оружие, но выстрел лишь оставил обугленное пятно на стене над головой Корна. Хорн в ответ аккуратно выжег в доспехах стоящего перед ним штурмовика три дыры. Четвертый выстрел сбил шлем с головы падающего мертвеца. Шлем мячиком пропрыгал по полу и ударился о ногу одного из тех, что все еще стояли к Хорну спиной. Оба штурмовика повернулись, скидывая карабины. Корон, не мешкая, выстрелил еще раз. Один из оставшихся выронил оружие, схватился за ногу и прилег отдохнуть. Хорн обрадовался, но тут его карабин замолчал. «Что такое?» Корон быстро пообещал сам себе, что если выберется отсюда живым, то никому не расскажет, что забыл перезарядить бластер. Он лихорадочно шарил в карманах. «Ой, а где же?» То, что нашлось в кармане, обоймой явно не было. Пульт сам собой приподнялся на пару сантиметров от пола, затем с грохотом опрокинулся. Корон судорожно дернулся в сторону. Пульт зашиб последнего штурмовика, а с пола, перепачканная в пыли и в саже и очень рассерженная, встала Мирекс Терек. В каждой руке растрепанная брюнетка держала по пистолету. Хорн вжался в пол, притворяясь безобидным. Мирекс смотрела на него. Губы ее беззвучно шевелились, но сквозь звон в ушах трудно что-то расслышать. Пришлось предположить, что Мирекс либо предлагает убраться отсюда поскорее, либо интересуется, все ли с ним в порядке. Или, да мало ли что могла говорить Мирекс, возможно, ругалась, на чем свет стоит. Корн попробовал выжать из себя улыбку. Во рту ощущался кислый металлический привкус крови. «Я живой», — сказал Хорн, поднимаясь на четвереньки, и сам себя не услышал. «Пошли отсюда». Мирекс не стала спорить, а бодро направилась к выбитой двери. Корн тоже не заставил себя ждать. Пришлось как следует поработать ногами. Сначала бегом преодолеть 4 лестничных пролета, потом вышибать дверь гаража, которую перекосило и напрочь заклинило. Первый в проем проскочила Мирекс. То, что она обнаружила, заставило ее выругаться так, что Хорн услышал каждое слово. Он порадовался возвращению слуха, потому что радоваться больше было нечему. Если глянуть направо, то еще можно разобрать исчезающие в ночи габаритные огни удирающих флайеров. Надеюсь, хоть кто-нибудь из проныр добрался до машин. А если повернуть голову налево, то становятся видны 6 имперских штурмовиков на Аратеках 74И. Причем, если 5, сохраняя строй, продолжают преследование беглецов, то 6 разворачивается к отставшим. «Пошла!» – заорал Хорн во всю мощь легких. Отбросив бесполезный теперь карабин, Корн выхватил пистолет. Мирекс метнулась в сторону и спряталась за ближайшую из опор верхнего уровня. Потом махнула рукой и прикрывала Корна, пока тот перебежками пересекал открытое пространство площадки. Ответный выстрел вышиб дюракритовую крошку у самой ее головы. Корн сменил направление. Теперь он мчался навстречу гравициклу, скакал при этом из стороны в сторону, словно взбесившийся эвок, и стрелял примерно с той же меткостью, что и вышеуказанный обитатель Лун-Эндера. Но когда лазерный луч чуть было не отделил ему голову от плеч, все-таки догадался еще и пригнуться. От гравицикла его отделяло 20 метров. Корн прицелился, когда штурмовик толкнул вперед рычаг. Машина резво прыгнула вперед. Кажется, Хорна собирались насадить на один из острых штырей, украшающих морду машины. Корн крутанулся на месте. Острая грань антикрыла разорвала его куртку, едва не лишив заодно и руки. Стрелять из такого положения – безнадежное дело. Но Корн все-таки попытался и получил бронированным коленом. И сам в итоге свалился и пистолет выронил. Результат превзошел самые смелые ожидания. Гравицикл сделал стойку на хвосте, подпрыгнул и высек искры из потолка. Мгновением позже, в соприкосновении с потолком, пришла и корма перевернувшейся машины. Получился веселенький фейерверк. Переднее антикрыло и направляющие штыри погнулись от столкновения. Гравицикл еще раз кувыркнулся и все-таки сбросил оглушенного седока. Ударился об пол, отскочил к потолку и там завис. Хорн подивился прочности и надежности военной техники. Штурмовик тоже оказался не из слабаков. Его отнесло к опоре, за которой пряталась Мирекс. Ударила о нее, но он все-таки поднялся на четвереньки, мотая головой, как Таун-Таун. Мирекс выскочила из укрытия и ногой ударила его по шлему. «Теперь что, Корбес?» Приглушенный взрыв под потолком сотряс гараж и уничтожил надежду Корона воспользоваться освободившимся гравициклом. Сверху посыпалась штукатурка и пыль. Из дверного проема потянуло вонючим дымом. «Назад мне не хочется. Тогда полезли вниз по стене», — предложила Мирекс. «У тебя есть мысль получше? У меня есть только боязнь высоты». Конец спору положила возобновившаяся стрельба. Оба коррелианина бросились за опору, но стреляли, оказывается, не в них. Один из флайеров развернулся и летел обратно. На хвосте у него висел армейский гравицикл. Водитель флайера вел машину сложным зигзагом, не давая штурмовику прицелиться. Но и имперец не думал упускать добычу и быстро сокращал расстояние. «Стреляй по гравициклу!» — осенила Корона. «Пусть на флайере поймут, что их прикрывают!» «И что есть отставшие и желающие убраться отсюда?» «А ты куда собрался?» «Выклинчить удачи сверхдневной нормы!» Корон подбежал ко все еще парящему гравициклу, подпрыгнул и сумел ухватить машину за руль. Перевернул, дотолкал до открытого пространства и взлетел в седло в рекордное время. Двигатели были выведены из строя, но они и не требовались. А вот бластеры, которыми гравицикл был оснащен, как и положено добротной военной машине, очень. Мирекс открыла такой массированный огонь, как будто за колонной пряталась не она одна, а как минимум взвод вооруженных до зубов повстанцев. Флайер, воспользовавшись неожиданным подарком судьбы, проскочил под самым носом у Корна, а в следующую секунду Хорн выстрелил. Он ожидал, что преследовавший флайер-штурмовик повернет следом за объектом охоты, но имперец ушел влево, и выстрелы его не задели. К счастью, Мирекс не подкачала. Выстрел ударил имперца в бок, выбив из седла. Посадка на пол гаража оказалась не слишком мягкой. Шлем штурмовика раскололся, как перезрелый мейлорун. Тело покатилось по площадке. Было даже мгновение, когда Корон решил, что имперец вновь поднимется на ноги. Но штурмовик ударился о стену и медленно сполз вниз. Флайер завис над площадкой. «Эй!» — крикнула девица, которая сидела на водительском месте. «Ноги в руки!» Корон совету не внял. Вместо этого он изумленно открыл рот. «Ты вернулась за нами? Что, не следовало? Если хочешь, оставайся, настаивать я не буду». Прежде чем она передумала, Мирекс решительно сдернула Корона с гравицикла, запихала на заднее сиденье флайера, сама запрыгнула рядом с девицей. «Не обращай на него внимания, Инири», — сказала она. Корбес стукнулся головой и теперь на нее слаб. «Жми кнопки, поехали отсюда». Вольготно раскинувшись на широком заднем диванчике, Хорн решил, что разместился с удобством. Удовольствие портило лишь боль. Корон потрогал губы. На пальцах осталась кровь. Пришлось пожертвовать подкладкой куртки, оторвать лоскут и промокнуть разбитый рот. Что там произошло? Понятия не имею. Инири вывела флайер из гаража и сразу набрала высоту, через некоторое время влившись в поток машин. Мы ждали, как было приказано, потом услышали взрывы. А Мирекс сверилась с приборами, подправила что-то на пульте. А как ветши, ребята? Понятия не имею, повторила Инири. Вы их не забрали? Никто не вышел? Оставаться не было смысла, вот мы и улетели. В ее голосе звучал металл. Мирекс воздержалась от дальнейших расспросов. «Вообще-то я не собиралась возвращаться за вами», — по собственной инициативе сообщила Инири Форш. «Просто сообразила, что тот, кто летит последним, станет трупом со стопроцентной гарантией, а я не самоубийца. Я оторвалась от своих, чтобы поискать другой выход из гаража, а потом заметила, что вы стреляете в штурмовика, который меня преследовал. Обычная благодарность требовала подобрать вас». Мирекс не без колебаний похлопала Инири по плечу. Форш отодвинулась. «Ладно, намерения не считаются». Разговор увял. Корон положил голову на подушку сиденья. Чтобы отвлечься от боли, он стал думать о происшедшем. На патрульных штурмовики не походили. Это был организованный налет, облава, если хотите. И тот, кто ее устроил, был отлично осведомлен о том, что творится на фабрике. Подробности операции знали 20 человек, и если хоть кто-то из них открыл рот не по делу, количество осведомленных разрасталось по экспоненте. Из подозреваемых Хорн исключил всех Проныр, Мирекс, Зиму и Еллу. Все они, кроме Зимы, присутствовали на фабрике. Аветш сказал, что Алдеранку подкупить невозможно. Правда, он и про капитана Селчу много чего говорил. Корон в подобных вопросах предпочитал никому не верить на слово. Но и Паш, и Елла подтвердили слова командира. Мирекс тем временем всматривалась в темноту за лобовым щитком. Флайер пошел на снижение. «Куда мы летим?» «Зекка нашел местечко на случай, если все обернется не так, как хотелось. Доберемся туда, осмотримся, вдруг еще кому-то удалось уйти». Напряжение понемногу спадало. Мирекс вдруг затрясло. Она всхлипнула и укусила себя за палец, чтобы не разрыдаться при посторонних. «Ему всегда везет», — Не слишком уверенно пробормотала она себе под нос. «Повезет и сейчас». На нее никто не обратил внимания, и Нири смотрела только вперед и иногда на приборы. Корон все еще упражнялся в дедукции. «Пустое занятие», — понял он. «Ему в жизни не собрать доказательств. Но чем-то заняться все-таки нужно, иначе он с ума сойдет». Первую строчку в списке подозреваемых занимал Зек Катин, и последнюю тоже, потому что список состоял всего из одного имени. И без доказательств Корон знал, их предал Лоскут. С точки зрения импов, кандидатура Тина была самой выгодной. Лоскут долго протестовал, кричал, что хочет заняться чем-нибудь более толковым, важным и серьезным. Но Ворру вынудил его выполнить поручение. Корон тогда еще заявил сходу, что для того, чтобы поручить Лоскуту организовать прикрытие, надо выжить из ума. Антилос посоветовал радоваться, что в этом случае Тин не будет маячить за спиной с заряженным карабином в руках. К ситхам. Хорн даже радовался, глядя, как ворчит раздосадованный Лоскут. Но без доказательств он до второго пришествия императора будет убеждать остальных, кто оказался тем самым ворнскровым потрохом и выдал проныр имперцам. Если, конечно, сумеет найти Антилоса живым и здоровым. Энири сбросила скорость. Флайер проскочил в небольшой круглый портал. Как только они очутились внутри, опустилась металлическая плита, перекрывая вход и отрезая беглецов от города. Вспыхнул свет. Они находились в ангаре, пустом, если не считать нескольких гравициклов. И Нири посадила флайер. «Похоже, мы первые». Форш встала, придерживаясь за лобовой щиток. «Надеюсь, остальные сумеют добраться сюда». Она не стала уточнять, имеет ли она в виду проныр или людей Черного Солнца. «Хочется верить», — пробормотал Корон. Он выбрался из машины и, разминая затекшие ноги, прогулялся к гравициклам. Некоторое время задумчиво разглядывал их, потрогал у одного кожух. «Отойди от гравициклов». Из бесшумно открывшегося прохода внутрь здания шагнул человек. Розово-голубая кожа маслянисто блестела в мертвом свете. В руках Лоскут держал бластер. «И руки подними, повыше». Лоскут посмаковал слова, пробуя их на вкус. Восхищенно присвистнул. «Теперь понятно, почему такие, как ты, начальник, обожают произносить эти слова. Ощущение власти, верно? Кстати, Терек, ты тоже покажи мне ладошки. И Нири, забери у них оружие». «Эй, что здесь происходит?» Пожелала знать Мирекс, не трогаясь с места. Корон покорно поднял обе руки вперед. «Ничего неожиданного», — сказал он. «Я говорил, что Лоскут нас выдаст. Он меня не разочаровал». И Нири отрицательно покачала головой. «Не завирайся, Корбес. Он ненавидит импов не меньше тебя, а то и побольше. А я и не говорил, будто он их обожает. Я сказал, что он нас им продал». Корон, не опуская рук, ткнул большим пальцем себе за плечо в сторону гравициклов. «Двигатели холодные. Нас никто не предупредил о засаде, потому что Лоскута не было на месте. Он побоялся, что импы вместо благодарности пристрелят его вместе с нами». «Так и знал, что ты догадаешься». Одобрительно прищелкнул языком Тин. «И знал, что именно ты выберешься оттуда. Что ты, что твой папаша, вам всегда везло. Иначе твой старик меня бы не поймал». «При чем тут везение? Отец просто умнее тебя». «Он мертвее меня. Какая разница?» Корон пожал плечами. Задранными вверх руками получилось не очень ловко. «И что ты собираешься рассказать Ворру, если кому-нибудь еще повезет уйти целым? Или ты уверен, что никому не удастся спастись?» «Он собирается дать деру, Хорн», — подала голос Мирекс. Рук контрабандистка поднимать не стала, а когда Энири сунулась к ней за бластером, так глянула на подругу Лоскута, что та ретировалась. «Он хочет обменять тебя на новые чистые документы и безопасный проезд на другую планету». Лоскут весело хохотнул. «Почти в цель, девушка! За исключением маленькой детали!» Зекка поднял карабин к плечу. «Имперец, с которым я договорился, с большим удовольствием заплатит за ваши трупы. Живые вы ему без надобности». «С чего ты взял, что он вообще намерен платить? Ты же знаешь Лора!» Ухмыльнулся Лоскут, демонстрируя черные зубы. «Когда он обманывал?» В пустом ангаре выстрел прозвучал слишком громко. Белые стены на мгновение окрасились в красный цвет. Лоскут пошатнулся, привалился к стене. Потом его ноги подкосились, карабин выпал из рук. Тин прижал обе ладони к животу, пытаясь остановить кровь. Корон с глупым видом и поднятыми руками стоял посреди ангара и озирался по сторонам. Мирекс все так же сидела на прежнем месте. Иннири бросила пистолет на пол, словно он собирался ее укусить. Корон оглянулся на звук, а потом, словно в конце концов очнувшись, подбежал к лоскуту. Что-то делать было уже слишком поздно. Бесполезно было даже начинать. «Если в соседней комнате нет бакта-камеры, ты покойник». «Точно, как твой папаша!» Влажный кашель чуть было не вывернул лоскута наизнанку. «Хочешь знать, не я ли на самом деле его пришил?» «Нет». Корн отодвинул от зэки карабин. «Мало ли что. Я не поверю ни единому твоему слову, даже если ты скажешь правду. К тому же отца это все равно не вернет». Тин оскалился. Его черные зубы Корону всегда казались просто гнилыми, тем более, что изо рта лоскута вечно жутко воняло. «Знаешь, что я скажу? Лора тебя знает. Он обо всех вас знал еще до того, как заставил меня говорить. Сегодня это я, точно, но до меня языком потрудился кто-то другой». Хорн растерянно смотрел на Тина. Его словно громом ударило. «Селчу». Но Ветш сказал, что капитан погиб, и я не мог его видеть. «Кто-то другой? Кто?» Лоскут придушенно смеялся. «Все-таки я зацепил тебя, Хорн!» «Покойники меня не беспокоят, а ты сдохнешь с мыслью, что предупредил меня об опасности». Корон покровительственно похлопал Лоскута по плечу, успев отдернуть руку раньше, чем зэкка впился в нее острыми зубами. «Ты только что спас мне жизнь, Тин, и мы до самой смерти не забудем этого факта». «Корн», — устало произнесла Мирекс, — «прекрати патетично трындеть, он тебя не слышит». Зэкка действительно не слышал. Глаза с необычными зрачками остекленели. Хорн нерешительно потрогал лоскута. Зэкка никак не отреагировал. Корн сунулся пощупать пульс. «Так и есть». Корн встал. Мирекс утешала рыдающую Иннири. Хорн открыл было рот, но Мирекс быстро и решительно покачала головой, предупреждая любые слова. Корн послушно промолчал. Все равно его очень простой вопрос не имел однозначного и простого ответа. Корн даже не знал, надо ли благодарить Иннири. Да ради всех звезд галактики Иннири ничего не сделала бы для него, и уж тем более не стала стрелять в собственного дружка. Одинаково отрицательное мнение друг о друге они не поменяли, да и сложно было забыть, как Форш, не дрогнувший рукой, протягивает лоскуту бластер в штаб-квартире. Если бы Тин тогда вдруг передумал, Иннири с радостью выполнила бы работу за него. Форш оттолкнула Мирекс и уселась на борт флайера. Так она не могла видеть тело. Лоскута скрывала машина, хотя по гладкому полу ангара уже протянулись кровавые ручейки. Иннири спрятала лицо в ладонях и громко всхлипнула. Ее плечи опять затряслись. И вдруг девушка решительно вытерла слезы. Корону стало страшно. Разметавшиеся по плечам темные волосы, взрослое серьезное лицо с голубоватыми тенями под глазами, жесткий белый свет заострил скулы, сильнее очертил рот. Только по ярко-синей прядке можно было отличить одну сестру от другой. «Хочешь знать, почему?» Она не спрашивала. Корон кивнул. «Конечно, он хотел знать. Да и Форш надо выговориться. Если только ты хочешь сама». И Нири его не слышала. «Если ты с Кесселя, на тебе словно клеймо. Никто тебя не уважает, потому что считают преступником. Когда говоришь, что ничего не сделал, тебя считают лжецом. Даже заключенным на тебя плевать. Они все родились на планетах, где кроме Спайса и тюрьмы есть много других вещей. Но если родился на Кесселе, с него никогда не убежать». Корон покраснел до ушей. Словно время замкнулось в кольцо, и темноволосая девица с Кесселя вновь отчитывает его. Даже слова у сестер были одни и те же на двоих, одинаково резкие и горькие. «Нет», — поправил себя Хорн, — «не совсем. Луяй не схлестнулась с ним, потому что он осудил ее, не выслушав, только потому, что она прилетела с Кесселя. Объяснение со старшей сестрой помогло разобраться, подсказало, где искать ошибку, изменило его. Разговор с младшей должен был стать легче, но теперь и Нири судила его в попыхах. «Тин помог мне сбежать. Он уважал меня и заставил других. Он заставил меня уважать саму себя. Но мы были вместе, а я все время знала, что сам Зекко не достоин уважения. Родители учили меня одному, Зекко поступал совсем по-другому». «Но он уважал тебя», — повторила Миракс, — «и ценил. Ты даже представить не могла, что можно так относиться к кому-то». «Точно». И Нири впервые подняла голову и посмотрела на Хорна. «А ты всякий раз тыкал пальцем, напоминал, демонстрировал, какой ты хороший и правильный, и какой Тин плохой. Но ты и тот парень с Татуина помогли мне, а Зека даже пальцем не пошевелил». Она помолчала, разглядывая ладони. «А сегодня он даже не намекнул, что должно произойти на фабрике. Я бы погибла, если бы не вы двое. А потом...» По ее лицу вновь потекли слезы. Он не посмотрел на меня, не обрадовался, что я жива. Ему было все равно. Зекко так спешил пристрелить тебя. Он ценил не меня, а лишь пользу, которую я приносила. Он знал, что я ему верила. В черном солнце редко встретишь подобную дуру. Миракс поискала платок, но нашла лишь обрывок подкладки, которым Корон вытирал кровь. И Нири высморкалась. «Он спас меня с Кесселя. Вы спасли меня от импов и от мысли, что я всего лишь никчемная пустышка. Можешь считать, что ты больше не должен сестре, Хорн». «Нет», — твердо заявил Корон, — «с Луяйне у нас свои счеты. А то, что я должен тебе, мне в жизни не выплатить. Но если тебе так будет легче, давай договоримся, что у нас боевая ничья». Попытка скривить физиономию в беззаботную улыбку с треском провалилась. И Нири расплакалась по-настоящему. «Мы все еще на Корусканте», — напомнил девушкам Хорн. «На нас охотятся импы, а Тин заявил, что среди нас есть предатель. Самое время проверить счета и уладить дела». Миракс привстала, без интереса посмотрела на труп, сморщила нос. «Никогда не оставляй на завтра того, что можешь сделать сегодня. Есть исключения», — и Нири бледно улыбнулась сквозь слезы. «Умирать лучше в другой раз». «Согласен». Корон подал ей руку, чтобы помочь спуститься на пол. «Давайте здесь быстренько приберем, а потом пойдем и посмотрим. Может быть, кто-то еще не стал спешить с днем похорон». Глава 36. «Если великая сила с нами, — думал Гэвин Дарклайтер, заворачиваясь за угол, — то, без сомнения, ее темная сторона... Он едва успел унести ноги, несколько лазерных выстрелов поджарили стену там, где он только что был. Где-то что-то горело, за грохотом тяжелых карабинов ничего не было слышно, но кто-то что-то кричал. Гэвин разобрал свое имя, из дверного проема ему махали Оурил и Навара. Дарклайтер тщательно примерился и нырнул как раз между ними. Парни открыли огонь по штурмовикам, что гнались за Гэвином по коридору. Погоня началась практически сразу, как только проныры выбрались с фабрики. Они миновали несколько зданий, сменили несколько уровней, запутались и запутали следы так, что никто из них не сумел бы найти дорогу обратно. Но как раз, когда все решили, что вырвались, Порто заметил штурмовика. Имперец даже не пытался сделать вид, что просто прогуливается. Штурмовика отловили и нейтрализовали, но, очевидно, недостаточно быстро, потому что он успел связаться со своим начальством. Можно подумать, что вся армия только и ждала этого сигнала. Район буквально кишел белыми доспехами. У проныр не оставалось не то что мест, куда спрятаться, но даже времени, чтобы сообразить, куда повернуть. Антилос настаивал, чтобы все продолжали пробираться на верхние уровни. С ним попытались поспорить, но быстро передумали. К несчастью, здание, по переходам которого они собирались выйти наверх, было выбрано неудачно. Сплошные стены из транспористила и ферокрита, пустующие нижние этажи, а посему нет ни мостиков, ни переходов, вообще ничего. С 50-го этажа начинались желанные выходы, но до этого уровня еще нужно было добраться. Проблема перед ними встала не из легких. Поднимаясь с пола, Гэвин огляделся. Удручающее зрелище. Этот этаж ничем не отличался от предыдущих. Огромное пустое пространство, в центре которого расположены шахты лифтов и лестничные пролеты. Абсолютно прозрачные окна от пола до потолка открывали для всех желающих великолепный вид на нижние уровни Корусканта. От одного взгляда на этот вид у Дарклайтера начинался приступ агорафобии. Картину, ко всему прочему, портил имперский летающий бронетранспортер с грацией Фамба, парящий на уровне их этажа. В бронированном борту открылась бойница. Оттуда высунулся солдат, что-то кинул в окно и спрятался. Подстрелить его не успели. Гэвин удивился. Транспористил пробить не так просто, но штурмовик и не собирался ничего пробивать. Его снаряд прилип с внешней стороны и растекся по транспористилу черной кляксой. Через секунду клякса взорвалась. От грохота заложило уши. Гэвин метнулся обратно на пол, но острые осколки все-таки ужалили левый бок и лицо. Дарклайтер грохнулся на твердый ферокрит, ушиб локти и колени, попытался приподняться, но кто-то пихнул его обратно, а для верности еще и навалился сверху. «Лежать!» Потом командир, а судя по всему это был он, нарушил собственный совет, приподнялся и проорал изо всех сил. «Никому не высовываться!» После чего опять распластался на полу рядом с Дарклайтером. Гэвин грустно разглядывал серые разводы у себя перед носом и думал о том, как прекрасна жизнь и что он не хочет становиться мишенью, застряв между двух штурмовых отрядов, тем, что ломится следом, и тем, что лезет в окно. Но, кажется, командир сильно ушиб голову, потому что следовать его приказу значит продемонстрировать штурмовикам готовность сдаться, а это глупо. Во-первых, проныры никогда не сдаются. Это командир им сам говорил. А во-вторых, штурмовики определенно не были заинтересованы во взятии их в плен. Конечно, за белым шлемом ситх что разберешь. Может, эти парни и добры по натуре, но что-то не очень похоже. Гэвин повернул голову, чтобы хотя бы видеть того, кто его застрелит. «Лежать, ситхово семя! Лежать!» – прошипел ему в ухо Антилас. А что ему еще оставалось делать? Но случилось что-то странное. Бронетранспортер перекосило, отчего два штурмовика, как раз перелезавшие из него по легким мосткам в помещение, свалились вниз. Спустя полсекунды та штука, которая заставила водителя поволноваться, врезалась в кабину бронетранспортера. От взрыва вылетели те окна, что еще оставались целыми. Бронетранспортер влез кормой в пролом, не удержался и ухнул вниз. Мимо окон пронеслась легкая вытянутая тень. Гэвин разинул бы рот от изумления, окажись он в более подходящих для этого условия. Нет, это не командир головой стукнулся, это у самого Гэвина контузия, иначе бы он не решил, что штурмовиков атакует легкий истребитель. Но тень вернулась. Черный Z-95 с желтым оперением плоскостей, чуть менее изящный, чем следующее поколение, но все равно родной, зашел на цель, аккуратно отстрелялся, исчез из виду и вновь вернулся, отыскав новую цель. Лежа носом в пол, Гэвин давал обед за обедом. Сначала расцеловать на радостях пилота, потом лично вычистить машину до блеска, отремонтировать, смазать и вообще всячески холить, лелеять и нежить. Как истребитель, так и того, кто внутри него. Никто никогда не подумал бы, что старичок-охотник может причинить такой ущерб и так кстати. От стены уже ничего не осталось, как и от штурмовиков, которым не повезло оказаться возле. Z-95 вновь исчез, а на его место вплыла антигравитационная телега. Антилас вскочил и рванул к ней со всех ног даже раньше, чем гостеприимно распахнулась дверца. Остальные тоже не стали ждать особого приглашения. Гэвин тоже побежал, но на всякий случай все время оглядывался через плечо, а вдруг из штурмовиков кто-то все же остался. «Гэвин!» — крикнул ему командир. «Не щелкай визиром, лезь давай!» «После вас, сэр!» – пропыхтел Дарклайтер. «Вы ранены! Я помню! Лезь, кому говорят! Лезь, это приказ!» Гэвин сунул карабин Пашу, прыгнул внутрь телеги, его поймали и втиснули между Ириси и Трандашаном. Командир остался верен себе, а он поднялся на борт последним, и телега мягко отвалила от здания. Сквозь плохо прикрытую дверцу свистел ветер. Все орали от возбуждения, и поэтому не сразу услышали вежливый голос водителя, попросившего закрыть дверь, иначе ему придется последовать инструкции номер 256/7, параграф 4, и посадить летательный аппарат, дабы не подвергать опасности пассажиров. Среди пассажиров воцарилось гробовое молчание. Ветш кое-как поднялся, выполнил просьбу, пробормотал проклятие сквозь стиснутые зубы, прижал ладонь к боку и снова сел. Лицо у него было белое, из носа опять текла кровь. «Могу ли я поинтересоваться, как ваше самочувствие, командор Антилес?» — вновь проскрипел металлический голос. «Можешь», — Ветш отдышался. «Плохое, ребра сломал. Считай несерьезным ранением». Его хватало только на короткие фразы. Гэвин, между тем, попытался прочистить ухо в надежде, что у него слуховые галлюцинации вместо зрительных. «И как здесь оказался М3?» — упавшим голосом спросил он. «И кто был в охотнике, командир?» — поддержала его Рисати. «Действительно», — удивился Гэвин. «А кто же остался в лавке?» «Тик». На лице Дарклайтера кто угодно мог прочитать сначала восторг, потом подозрение, а потом отчаяние от предательства с той стороны, с которой он и не ждал удара. Потом Дарклайтер кое-как натянул на себя невозмутимое выражение. Ему очень хотелось заплакать. «Его же убили», — сказал кто-то, — «на Ноквивзоре». Командир медленно качнул головой. «Не, не убили. Свистун вписал их имена в отчет. Все решили, что они на базе. Их там не было. Они были здесь». Елла наклонилась вперед, чтобы лучше видеть Антилоса. «Так ты привез их с собой? Зачем?» Ветш пожал плечами, снова сморщился и не стал убирать ладони, прижатые к больному боку. «В Альянсе меня научили двум вещам», — сказал он, стараясь говорить медленно и не вдыхать слишком много воздуха за один раз. «Во-первых, то, что все называют секретом, на самом деле информация, которую можно использовать для получения другой информации, более ценной. Пример. Мы здесь, на Корусканте. Мы хотим занять этот мир. Мы демонстрируем потенциальному союзнику, что мы предпринимаем определенные шаги. Он сделал передышку. Союзник понимает. Мы здесь. И лишь вопрос времени, когда это же поймет Империя». «Это вы так хотите сказать, что нас кто-то продал?» — вмешался Навара, обдумал свои слова и кивнул. «Вы правы, уважаемый. Что подводит нас ко второму пункту? Враг будет действовать, исходя из того, что ему известно». Ветш посмотрел на остальных, увидел сумрачные физиономии, вздохнул и закрыл глаза. «Короче, вы плохо играете в собак, ребята. Мне нужен был козырь. Я взял Тика. Он 2 года назад был здесь, знает все входы и выходы, и, по-моему, вы все должны быть благодарны ему за это. Я прав, Навара?» Твилик собирался ответить, но вмешался М3, повернув к своим пассажирам круглую голову. «Капитан Селчу просит передать, что погони нет и что у него для вас послание, командор Антилес». «Громкую связь». «Ветш!» – прозвучал в динамиках еще один знакомый голос. «Лично я подождал бы, но время не станет. Валяй тут все свои. Пока вы там ковырялись, тебе просили передать. Ветш, у нас на все про все 48 стандартных часов». Глава 37. Киртон Лоор привычно склонил голову. Разбойный эскадрон больше не представляет угрозы. Иссорт кивнула так рассеянно, будто ее этот факт совершенно не интересовал. «Но они живы», — пробормотала она с досадой. «Но не потому, что мы мало старались». В конце концов, в ее приказе значилось остановить повстанцев. Остановить, а не уничтожить. Можно было и уничтожить, но на это ушло бы слишком много ресурсов, в том числе человеческих. «К Кроме того, выпусти он на город эскадрилью бомбардировщиков, ему же укажут, что он пытается бить мух-кусак из лазерной пушки. Жаль, что они ушли, но нам удалось отрезать их от их базы. Они лишены поддержки и беспомощны. Снежная королева величественно приподняла бровь. Не вижу доказательств, подтверждающих столь самоуверенное заявление. Самоуверенное заявление – это вся ее благодарность. Когда-нибудь она добьется лишь одного – он дезертирует. В Альянсе, конечно, его ожидают теплые и дружеские объятия, но так туда он и не сунется. Почему-то эта мысль успокоила. Киртон Лор поднял голову, посмотрел Сан и Иссерд прямо в лицо. «Согласен, моя госпожа, что появление транспортника и старого истребителя может встревожить», — ровным голосом сказал Лор. «Но зачем усматривать в этом факте больше смысла, чем есть? Думаю, вскоре выяснится, что пронырам помогли либо наемники, либо охотники за головами, либо контрабандисты. Им понадобилась помощь на стороне, значит, у них нет собственных ресурсов. Их план оказался достаточно слаб». «Слаб?» – перебила его снежная королева и принялась расхаживать по кабинету. «Мне он таковым не показался. Я считаю его довольно занятным». Выборочный анализ блоков памяти показал, что в них содержатся программы, способные считать коды доступа. Допустим, повстанцам удается проникнуть в центральный компьютер. Что дальше? Перезагрузка системы вернет дефлекторные щиты в течение часа. Что означает, агент Лор, что им нужны только щиты. Почему ты из возможных вариантов выбираешь крайние, считая, что проныры будут действовать либо грубо, либо элегантно и тонко? Иссерд все-таки остановилась, комкая пальцами обшлаг мундира. Может, на первых порах их шаги и должны были быть незаметны, но на второй стадии Альянс должен нанести нам мощный удар. А если целью операции «Проныр» является уничтожение центрального компьютера? Я думал об этом, но вы и сами не верите в собственное предположение. Лор жестом оборвал ее гневный ответ. Если выйдет из строя центральный компьютер, можете себе представить, что станет со всеми службами Корусканта? Электричество, вода, транспорт, аварийные службы. Мне продолжать? Да. На первый взгляд преимущество, но вы подумали о том, что будет с жителями, с мирными и ни в чем не повинными обитателями. Вы постоянно твердите, что слабость Альянса в их излишнем человеколюбии, то есть сами не верите, что повстанцы могут быть настолько жестоки. Иссерд смотрела на него, приоткрыв рот. Кажется, впервые за долгие годы она получила достойный отпор. Киртон внутренне приготовился, что сейчас госпожа начальница кликнет охрану, а агент Киртон Лор, оставшийся ему несколько часов жизни, приятно проведет в пыточной камере. Но вместо этого Иссана Иссерд вдруг улыбнулась. «Ты не перестаешь удивлять меня, Лор», — проговорила она, успокаиваясь. «Из-за твоей неспособности видеть дальше собственного носа я как-то забыла про твою склонность к прозрениям». «Нос слишком длинный», — буркнул про себя Киртон. Ему по-прежнему хотелось съежиться от страха, но Лоор заставил себя равнодушно смотреть на снежную королеву. «Прошу прощения, госпожа», — холодно переспросил он, закладывая руки за спину. «Чего ты решил, будто сможешь использовать Зэк Кутина в качестве своего оперативника так, чтобы я не узнала об этом?» «О чем вы, госпожа? Он был всего лишь проходной фигурой. Я не думал, что вас надо утруждать малозначительными деталями». «Лжешь. А он был полезен. Он поставлял информацию, но ты натравил его на Хорна». Иссерд постучала пальцем по груди Киртона Лоора. «А теперь мне хочется побеседовать с этим Хорном. Я должна знать, почему ты его так боишься». «Какая информация больше удовлетворит вас? От него или от меня?» «Что?» В ее разноцветных глазах промелькнула неуверенность. «Я боюсь его, потому что он не умеет забывать. Он ненавидит меня из-за инцидента с Трандашаном, который убил его отца. Я отпустил Трандашана за недостаточностью улик. Хорн мне этого не простил. Если бы тогда он не опасался обвинения в убийстве, у вас не было бы возможности ругать меня сейчас. Теперь Хорн присоединился к Альянсу, и моя смерть перестала быть в его глазах преступлением. Играть с ним все равно, что играть с огнем. «Я — Снежная Королева!» — отрезала Иссорд. «Я не сгорю!» «А растаять не боишься?» «Разумеется, моя госпожа!» Иссорд молча смотрела мимо, потом медленно кивнула. «Забавная складывается ситуация», — сказала она. «Я вынуждена считаться с тобой, Лор. Проект провалился не по твоей вине, а потому что я дала неверные указания. А ты ухитрился стать сильнее. Я готова раздавить тебя за это собственными руками». Страх привычно сжал сердце Лоора. Страх был мотиватором всей его жизни, инструментом, которым он научился умело пользоваться. На службу он поступил из страха разочаровать родителей. Страх неудачи заставлял его идти вперед там, где остальные отступали. Страх за свою жизнь принуждал быть умнее. Он так долго жил с этим страхом, что привык к нему. Как будто страх был наркотиком, которого его организм требовал все чаще и чаще, и во все большей дозе. Но последние 2 года он жил на таком высоком уровне страха, что угрозы Снежной Королевы казались сейчас даже смешными. Иссорд отступила к окну, прижала к прозрачному сверхпрочному пластику влажные ладони. «Скоро этот мир станет клоакой, в которой будут копошиться больные и умирающие твари. Я ухожу на Лусанкию. Там я храню семена будущего уничтожения Альянса. Им требуется уход и моя забота. Но центр Империи нельзя оставлять без присмотра. Ему полезны потрясения и катастрофы. Раз уж мне приходится сдавать планету, не хочу, чтобы время, проведенное здесь, напоминало захватчикам пикник. Я хочу оставить в наследство действующую сеть агентов моего ведомства». Она повернулась лицом к Киртону Лоору. «До этого разговора я не решила, кто будет дергать за ниточки, сидя в центре моей паутины». Киртон ждал, не выказывая ни единого признака нетерпения. Он уже знал, что она скажет. «Ты подходишь на эту роль лучше других. Твоя наглость и твое упрямство доказывают, что ты можешь действовать независимо от меня, но в мою пользу». Часть его души, холодная, расчетливая, окоченевшая от страха, кричала, требуя отказаться от щедрого предложения. Если Иссорд права, и планета вот-вот окажется в руках Альянса, то у него, Киртона Лоора, нет причин оставаться на ней. Уж лучше уйти вместе с Иссорд и каждый день смотреть в лицо смерти, в прекрасное белое лицо, обрамленное темными волосами с 2 седыми прядями. Вторая же половина трезво оценивала ситуацию. Ему будет грозить постоянная опасность, и не будет ни убежища, ни укрытия. Но даже так он станет хозяином своей судьбы. Его решения будут определять, умрет он или останется жить. Подобная перспектива настораживала, ужасала и в то же самое время радовала. Его отпускали на свободу. Сумеет он выжить сам по себе или же нет, это его шанс. Он неторопливо выпрямился во весь рост. «Вы отдаете себе отчет, госпожа, что этим назначением делаете меня практически моффом центра империи?» Краешек ее полных губ дернулся, словно Снежная Королева хотела рассмеяться ему в лицо, но не позволила себе проявить человеческих чувств. Что ж, по крайней мере, шутку она оценила. «Ты будешь лидером мятежного фронта, будешь раздражать Альянс точно так же, как они нас. Злить ты умеешь, как никто. Если тебе повезет, мы распространим новость о твоей армии по всей галактике. Пусть повстанцы сосредоточатся на тебе, чтобы у них не было времени озираться по сторонам. Они окажутся в затруднительном положении. Получив центр империи, они окажутся слепы, потому что будут искать тебя и не увидят ловушки». Иссорд холодно улыбнулась. «Сейчас они объединены, но это потому, что у них один враг. Крайтос, другие претенденты на власть и твои мятежники рассредоточат их силы, и тогда их будет легко раздавить». Киртон Лоор задумчиво потер пальцами подбородок. Иссорд поежилась, словно увидела призрак. Сейчас Лоор смотрел на Снежную Королеву с высоты своего роста, и удивлялся новым ощущениям. «Какова моя награда?» – просто спросил он. «Если у тебя все получится...» Улыбка Исарт стала чуть шире и чуть теплее. Лоор счел, что его все равно пугает и такое проявление чувств, но одновременно появилась мысль, что ему наплевать. «Если все получится, то в таком случае, Киртон Лоор, ты сам скажешь мне, чего хочешь, и даже сможешь потребовать у меня награду. А если я окажусь настолько глупа, что откажу тебе, ты напомнишь мне нашу сегодняшнюю встречу». Кусочек сахара положен. Грызун сам идет к ловушке. Вопрос только в том, дадут ли ему дойти или прикончат раньше и заберут сахар. Киртон Лоор чуть было не рассмеялся. «Я обдумал ваше предложение и все то, что за ним последует», – произнес он спокойно. «И принимаю его». «Великолепно. Я послала два разрушителя и несколько ди-эскадрилей подготовить путь для массового отхода. Затем я исчезну». Исарт помолчала, сложив ладони, приготовившись к церемонному поклону. «Я отдаю эту планету, сердце нашей империи, в твое распоряжение. Неси службу с доблестью и в свете прошлой славы, которой когда-либо вновь высияет империя Палпатина».